Глава 7. «Пожалуйста, пристрелите меня», — думала я, пытаясь забраться по ступенькам на третий этаж. Никогда еще подъем по лестнице в родном институте, сначала я тут училась, а теперь работала, не вызывал во мне столько боли. Причем в прямом смысле слова. Ноги словно окаменели, их стянуло стальными тросами. Каждый шаг давался с трудом. Конечности не сгибались. Я уже знала, что это называется молочной кислотой, которая накапливается в мышцах. Но от этого знания как-то не становилось легче. Я ввалилась в аудиторию и застала десяток сонных студентов, которым даром не сдалось мое международное право. Не лично мое, конечно, а общественное, но преподавать его выдалось мне. На задней парте кто-то откровенно дрых. Я не сумела определить, какому конкретно лодырю принадлежала вихрастая макушка. Другие просто залипали в телефоны. Я плюхнулась на преподавательский стул и выдохнула сквозь сжатые зубы. Все мышцы тела заболели одномоментно, поясницу свело судорогой. Итак, начнем лекцию. Сегодняшняя тема – органы внешних сношений государств. Студенты гаденько хихикнули, а я страдальчески закатила глаза. Каждый год одно и то же. При слове «сношение» они ржут о киконе. Если слышат член правительства, то рыдают от хохота. А уж словосочетание «международные каналы» вообще сводят к банальному аналу и радуются своей богатой фантазии. Слово «банально» их, кстати, тоже смешит. «Да-да, очень веселая тема». Я постучала ручкой по столу. «Все проражались. Тогда записывайте определение». На самом деле я любила своих учеников. Эмоциональных, ленивых, пытливых и скучающих. Мне нравилось вбивать в их головы свои знания. А Аделаида называла меня мучителем от природы, подразумевая, что и мучаю я их хорошо, и учу тоже не бездарно. Мне всегда нравилось кого-нибудь обучать. В детстве я рассаживала вокруг себя кукол и вещала им что-нибудь на тему того, чем мальчики отличаются от девочек. Однажды свой опыт я передала уже не куклам, а подружкам из садика. До сих пор помню, как пунцовая мама тащила меня за руку домой, а я не понимала, что плохого в слове «пиписька». Короче говоря, сомнений не было, куда податься после окончания института. Разумеется, в преподавание. Если вдуматься, студиозы не так уж и плохи. Мне на третьем курсе тоже меньше всего хотелось грызть гранит науки. Какой гранит, когда кругом столько ночных клубов, прокуренных баров и невыпитого алкоголя? Я аккуратно подвинулась, спина зажглась адским пламенем от невинного телодвижения и зачитала определение. Кто-то даже записал его в тетрадку, что уже приятно. В кармане завибрировал телефон, оповещая о новом сообщении. «Ты не отправила мне свой завтрак». Думаю, несложно догадаться, кому принадлежало это емкое послание, от которого так и несло тирании. Первым желанием было отослать тренеру Самодуру какой-нибудь неприличный жест, но я скривилась и написала. «Мюсли без сахара с обезжиренным молоком и крепким кофе. Пойдет?» «Нет». Это не завтрак, а издевательство над организмом. Ты совсем не получила калорий, а тебе еще целый день двигаться. Съешь что-нибудь сытное. Например, шашлык? Вместо ответа Щеглов сбросил мне фотографию, на которой были прописаны предпочтительные варианты. Быстрый и вкусный завтрак. Так называлась картинка. Трижды ха-ха-ха. Обожаю эти рецепты из разряда «возьмите два яйца калибри и немного страусовых перьев». Где я, по его мнению, найду цукини, тофу или морковный маффин? Или вон один из примеров легкого завтрака – рисовый пудинг с фисташками и черничный смузи в качестве десерта. А есть варианты для нищих? Да, овсяная каша. Варвара, я не шучу. Обязательно поешь. Сегодня нас ждет зажигательная тренировка. Какая? Надеюсь, обойдется без танцев у шеста. С другой стороны, что выкаблучиваться? Раз согласилась заниматься с ним, то будь добра выполнять все требования. Положительные отзывы дарили мне надежду на то, что Клим Сергеевич реально хорош в своем деле. В перерыве я доползла до столовой, где заказала кашу, заела ее вареным яйцом и запила черным кофе без сахара. Покосилась на маффин, не морковный, а вполне себе творожный, с карамельной начинкой, но отказалась от запретного удовольствия. Завтрак, кстати, сфотографировала и, будучи хорошей девочкой, отправила тирану Щеглову. Тот прислал мне одобрительный смайлик. С 10 до 12 в моем расписании значилось свободное время. Если честно, я не любила такие переменки, потому что нужно было отсиживаться на родной кафедре. Отношения с преподавательским составом, а точнее с женской его частью, как-то не заладились. Мне не нравилось находиться в их компании, но и других вариантов не имелось. Домой не уйдешь, а слоняться по институту – сомнительное развлечение. Вот и сейчас я вползла на кафедру, и трехглавый змей в лице трех моих коллег заткнулся, повернув ко мне свои головы. Ирина Викторовна, международное морское право. Жанна Владимировна, международное экономическое право. И Светлана Юрьевна, международная безопасность. Глянули на меня свысока. Они все и всегда делали вместе. Общались, посещали выставки, даже гнобили новичков. Я им не нравилась с первого дня работы. Когда была желторотой студенткой, меня терпели. Но когда посмела ворваться в их обитель, стала врагом, ибо восхищение мужского коллектива, раньше принадлежащее трехглавому зверю, теперь стали моими. Мужчинам нашим, к слову, было хорошо за 60, но обиженных женщин это не волновало. Как же я мечтаю от них слинять. Как только блок начнет приносить реальную прибыль, покажу им средний палец и гордо свалю в закат. Скорее бы. Но пока приходится терпеть назойливое внимание. «Варенька, какая-то вы сегодня замученная!» — улыбнулась возрастная Ирина Викторовна, поправив накрученные пряди волос темно-красного цвета. «Тяжелая ночка выдалась», — покивала Жанна Владимировна, которая недавно справила 50-летие и все пыталась найти идеального мужа. «Пади гуляла с мальчиками». «Что вы пристаете к девочке?» — картинно возмутилась Светлана Юрьевна, блеснув десятком золотых колец. «Пусть развлекается, пока может. А то потом детишки появятся. Счастье-то оно не в мужиках, а в детях». «Именно. Потому не гулять надо, а о семье думать», — хмыкнула первая голова змея. «Так разве ж молодежи это в голову придет? Им все танцульки подавай», — фыркнула вторая голова. «Вот-вот, никто этого не понимает. А опомнятся никому не нужны. Мужики-то быстро разбегутся». Третья голова оскалилась. Я кисло улыбнулась и заткнула уши наушниками, громче врубив радио. Голос директора заглушал змеиное шипение преподавательниц, которые начали непрозрачно намекать на мою доступность. «Ничего. Когда-нибудь все получится. Я буду худой и прекрасной. Уволюсь из института и обрету известность в интернете. Осталось только перебороть боль во всем теле и не помереть на сегодняшней тренировке».